Глава 17. Второй босс. Игроки продолжили свой путь. Пройдя еще 5 волн монстров, они достигли второго босса. Гном с зеленой кожей и размером с 3 мужчин сидел перед огромной металлической дверью, с острым копьем в руках. Вокруг была полная тишина, так как поблизости не было других мобов. Соня Бабарерба. Черный. Босс. Уровень. 13 ОС. 39000. Как нам с этим сражаться? Взгляд группы упал на Чжан Яна. Не осознавая этого, он стал ядром этой группы. Чжан Ян подумал и ответил. У этого босса есть только 2 навыка. Первый – проклятие воды и огня. Он бросит проклятие воды на случайного игрока в ближнем бою, который не держит агро, и наложит проклятие огня на случайного дальнего игрока. Эти 2 проклятых игрока будут продолжать терять ОС, до тех пор, пока не встанут вместе. В таком случае мы можем сражаться на дистанции ближнего боя. Таким образом, нет необходимости передвигаться повсюду. Нет, 100 выстрелов предложил свою идею. Чжан Ян засмеялся. Если все будут атаковать в ближнем бою, босс использует еще одно проклятие воды. 2 игрока будут продолжать терять ОС, а возможности развеять это не будет. О, толпа одновременно кивнула. Чжан Ян начал распределять обязанности. Позже, когда мы начнем атаку, все игроки дальней дистанции должны держаться вместе. Не забывайте стоять как минимум в 10 метрах от босса, который будет на этой линии. Позже я буду позиционировать босса. Игроки дальней дистанции не пересекают эту линию, иначе босс посчитает это как расстояние ближнего боя. Игроки ближнего боя атакуют с левой стороны. Тот, кто получает проклятие, должен бежать в центр. Делайте все как можно быстрее, иначе это будет дополнительной обузой для целителей. После удаления проклятия немедленно возвращайтесь к своим исходным позициям. Понятно. Чжан Ян продолжил. Второе умение босса – призыв марионетки для помощи ему в битве при каждой 25% ной потери ОС. ОС у марионетки мало, и в среднем режиме они должны быть в пределах 3000, но урон у нее высок. Вот почему мы должны уничтожить марионетку в тот момент, когда ее только призвали. Вам, парни, не нужно беспокоиться об агро, я буду первым, кто атакует ее. Все инстинктивно посмотрели на воспламенение волос на груди. Обычно основной танк тянул босса, а снайпер вытаскивал мобов. Тогда все будет работать безупречно. Но очевидно, что воспламенение волос на груди не мог полностью удержать контроль. И если бы он стал вытягивать мобов, они бы повсюду разошлись. Воспламенение волос на груди был раздражен и яростно взглянул на команду. На что вы уставились? Обратите внимание, даже когда марионетка будет призвана, босс все равно будет использовать проклятие воды и огня, поэтому всегда помните, что нужно бежать к центру, чтобы развеять проклятие, напомнил им Чжан Ян. Понятно. Толпа снова кивнула. Хорошо, начинаем бой. Чжан Ян взмахнул своим мечом и рывком устремился сразу к боссу. 78. Обычная атака. 138. Горизонтальный размах. Бабарерба быстро оправился и с оглушительным воплем ринулся к Чжан Яну, занося свое копье. Блок. 34. Блок. Отражение урона. 99. Удар щитом. 55. Обычная атака. Сейчас атакуйте. Чжан Ян скомандовал в групповом чате. Толпа двинулась вперед. Бойцы ближнего боя стояли вместе, а бойцы дальнего боя собрались точно так же на своей точке. Спустя короткий промежуток времени Бабарерба использовал проклятие воды и огня. Дзинь. Игрок «Снежная смерть» попал под эффект проклятия воды, теряя 70 ОС каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. Дзинь. Игрок 100 выстрелов попал под эффект проклятия огня, теряя 70 ОС каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. Не дожидаясь напоминания Чжан Яна, эти 2 игрока вышли из строя и направились друг к другу. Они быстро объединились и мгновенно разошлись, вернувшись на свои позиции и возобновив атаку на босса. Целители также исцелили их, быстро восстановив ОС. Отлично сработано. Вот так, Чжан Ян похвалил их в виде поощрения. Примерно через 15 секунд Бабарерба бросил еще одно проклятие воды и огня. На этот раз его мишенями были цветочные шорты и океан отчаяния. Океан отчаяния быстро побежал в центр, но цветочные шорты продолжил атаковать босса. Цветочные шорты, быстро отправляйся в центр. Чжан Ян нахмурился, когда закричал. Беги быстрее, рыцарь, я все еще атакую. Беззаботно сказал цветочные шорты. Чертов идиот. Океан отчаяния в одно мгновение добежал к цветочным шортам. В тот момент, когда они оба встали рядом, Заклинание было развеяно. Так как цветочные шорты не стал сотрудничать, они потратили немного больше времени, в результате чего потеряли более 200 ос. Это было около 2/3 их ос. Затем Океан Отчаяния побежал обратно на свою позицию и трижды скастовал заклинание «Святой Свет». Только тогда ему удалось вернуть потерянное здоровье. Ос Бабарерба был снижен до 75%. «Проклятые злоумышленники, вы все должны умереть». Бабарерба поднял свое копье и начал произносить заклинание. «Выйди из глубины бездны, приведи с собой зло в этот мир, Дзинь». Бабарерба вызвал демона-кукольника Тасайра. Под ногами Бабарербы появился волшебный круг пентаграммы. Когда оттуда замерцал тусклый свет, рядом с ним появился красный демон высотой всего лишь в 1,5 человека, длинный хвост демона простирался от его бедра. У него были острые зубы и глубоко посаженные зеленые глаза. Тасайр, демон-марионетка Бабарербы, элитный уровень. 13 ос, 3000 это был низкоуровневый демон, также известный как имп, самый младший среди демонов. Тасайру нужна жертва. Демон вскрикнул и посмотрел на горделивую няню, быстро помчавшись к нему. Рывок. Чжан Ян бросился к Тасайру и опустил на него свой меч. 62. Обычная атака. 142. Горизонтальный размах. Цельтесь в импа. Давайте же. Тасайр оправился от оглушения и прыгнул в сторону к Чжан Яну, чтобы напасть на него. Блок. 39. Блок отражения урона. 98. Удар щитом. Чжан Ян заманил Тасайра в сторону Бабарербы, и когда оба монстра были вместе, он пригнулся, успешно уклонившись от их обеих атак и вернулся в исходное положение. Ос Тасайра был очень низким, поэтому он был немедленно убит под объединенными атаками команды. После этого группа переориентировала свои атаки на Бабарербу. Не прошло много времени, как ос Бабарербы спали до 50%. Злоумышленники, ваши атаки сделали больно Бабарерба. Бабарерба очень зол. Бабарерба снова поднял копье и начал петь свое заклинание. Выйди из глубины бездны, демон, приведи с собой зло в этот мир. Под ногами Бабарербы снова появился волшебный круг пентаграммы. На этот раз рядом с ним появился синий толстый демон. У него не было ног, но под ним летало черное зловещее облако. У него было лицо, на котором глаза располагались как спереди, так и сзади. Глоттани, демон-марионетка Бабарербы, элита уровень. 13 ос, 3000 этот летающий демон из-за своего тела синего цвета и жирной формы был прозван игроками «Голубой толстяк». Этот демон был на один ранг выше, чем предыдущий, но атаки ос-монстров были похожи. Здесь, в рейде подземелья среднего режима, они отличались только их внешним видом. Анбаратума Гуптан. Глоттани издал странный низкий крик и полетел к снежной смерти. Провокация. Чжан Ян тут же взял верх и нанес удар. 59. Текст с ущербом всплыл над головой Глоттани. Блок. 39. Блок. Отражение урона. 98. Удар щитом. Дзинь. Игрок воспламенения волос на груди попал под эффект проклятия воды, теряя 70 ос в секунду. Эффект останется до смерти игрока. Дзинь. Игрока праведные заповеди попал под эффект проклятия огня, теряя 70 ос каждую секунду. Эффект останется до смерти игрока. Бабарерба воспользовался возможностью бросить проклятие воды и огня во время хаоса. Двигайтесь быстро. Чжан Ян нахмурился, когда напоминал им. Воспламенение волос на груди продолжил биться с боссом, как будто ничего не слышал. Праведные заповеди также остался неподвижным, стреляя ледяными стрелами. Вашу мать, вам лучше начать двигаться прямо сейчас. Ваши чертовы ос падают слишком быстро, я не успею вас вылечить. Сердито крикнул Океан Отчаяния. Черт, я атакую. Исцеление, это работа целителей. Зачем еще тогда нужно, чтобы ты совершал рейд в подземелье? Высокомерно ответил праведные заповеди. Отлично, отлично, делайте по-своему. Я больше не собираюсь вас лечить. Океан Отчаяния остановил свои действия. Горделивая няня отчаянно лечила их, но даже если он будет лечить их одного за другим, то не сможет поспевать за уменьшением здоровья. Что еще можно сделать, когда их было двое? Затем он сказал: «Заветы, волосатый, вам двоим лучше начать двигаться, я действительно не могу больше этого делать». Только тогда они огляделись и неохотно побежали друг к другу. После нескольких шагов, ос праведные заповеди упал до нуля, горделивая няня почти закончил каст заклинания, но праведные заповеди умер раньше. Дзинь, игрок праведные заповеди умер. Чтоб тебя, долбанный нуба-рыцарь, иди в жопу. Праведные заповеди начал ругаться. Какой ты нахрен рыцарь, если даже не лечил никого, если я когда-нибудь исцелю такой собаке, как ты хотя бы каплю ос, я действительно буду дерьмовым рыцарем. Отчаянно отнекивался океан отчаяния. Без проклятия огня воспламенению волос на груди нельзя было развеять проклятие воды. Он оставался жив только благодаря своей огромной стойкости и неустанно кричал: «Закройте свои пасти и начните меня лечить». Океан отчаяния абсолютно ничего не делал, решив игнорировать всех игроков из Прайда. Горделивая няня постоянно лечил воспламенение волос на груди, но как он мог успеть вовремя его вылечить, особенно когда он был один? Ос воспламенения волос на груди падали намного быстрее, чем его успевали излечить. Через несколько секунд умер и воспламенение волос на груди. Дзинь. Игрок воспламенения волос на груди умер. Ты спятил, рыцарь. Долбанный мудак. Воспламенение волос на груди слишком много ругался. Дзинь. Игрок праведные заповеди был исключен из группы. Дзинь. Воспламенение волос на груди был исключен из группы. Чжан Ян слегка улыбнулся, когда раздались эти два уведомления. Слишком шумно, это мешает бою. Цветочные шорты хотел упрекнуть его, но сдержался и сказал: «Хорошо, просто добавь их обратно, когда битва закончится». Глоттони был быстро убит, и ритм битвы вернулся в нормальный темп. Противодействие проклятию воды и огня на самом деле не было сложным, в конце концов они были на среднем режиме. Из-за отсутствия двух варваров из Прайда эффективность группы значительно увеличилась, они бежали друг к другу почти мгновенно, как только зарабатывали проклятие. Этот темп продолжался до тех пор, пока Бабарерба не вызвал третьего демона, но они закончили убивать босса довольно быстро. Дзинь, группа, в которой вы находитесь, убила Бабарербу. Получено 4924 EXP, 50 очков групповой бонус. Глава 18. Полное уничтожение. Дзинь, игрок праведные заповеди присоединился к группе. Дзинь, игрок воспламенение волос на груди присоединился к группе. После битвы цветочные шорты попросил Чжан Яна вновь пригласить в группу тех двух других игроков, иначе они потеряли бы шанс на участие в тендере на снаряжение, как только кто-то коснется тела босса. Чжан Ян слегка улыбнулся и отправил приглашение в группу этим двум. Прежде чем они успели начать спорить, Чжан Ян предупреждающе сказал: «Все вы, члены гильдии Прайд, с этого момента никто из вас не говорит, иначе я выкину любого, кто не сможет держать язык за зубами. Если все четверо из вас не смогут держать язык за зубами, я выгоню всех четверых. Вы нам особо не нужны, здесь и так слишком много игроков для среднего режима». Ошеломленные авторитетным утверждением Чжан Яна, несмотря на то, что четыре игрока Прайда выглядели раздраженными, никто из них не осмеливался шуметь. Если бы эти слова пришли от Чжан Яна, когда они только начали забег в подземелье, они бы восприняли это как мимолетную шутку. Однако после двух сражений с боссами они понимали, что Чжан Ян был профессиональным игроком, кем-то намного более искусным, чем они. Другие члены группы улыбнулись, их гнев утих. Они получили еще более высокое впечатление о Чжан Яне. «Прикоснись к трупу», — небрежно сказал Чжан Ян. Несмотря на то, что цветочные шорты промолчал, его реакция была невероятно быстрой. Он бросился к боссу и прикоснулся к трем вещам, и перед каждым появилось окно броска костей. 1. В режиме бросок костей, для предметов выше белого ранга, сброшенных боссом, может участвовать каждый игрок в группе, если он этого захочет. Затем система будет случайным образом генерировать число от 1 до 100. Игрок, у которого выпало самое большое число, получит предмет, за который он и боролся. Конечно, если в этом предмете нет необходимости, можно было не участвовать. Окровавленная шляпа, черный, тканевый доспех, защита. Плюс 1 стойкость, плюс 3 интеллект, плюс 1 требование к уровню. 5. Чжан Ян решил не участвовать, а остальные быстро сделали выбор. Всего на экипировку сражались 5 игроков. Праведные заповеди, 36 баллов. Император пламени, 87 баллов. Горделивая няня, 76 баллов. Цветочные шорты, 27 баллов. Воспламенение волос на груди, 92 баллов. Дзинь. Игрок воспламенения волос на груди получил окровавленная шляпа. Группа снова закипела от гнева. Какого черта ты бросился за тканевыми доспехами, когда ты даже не можешь одеть их, мать твою? Откуда взялась эта варварская гильдия Прайд? Вы там все варвары. Все из Прайда сдержались, из-за того, что боялись предупреждения Чжан Яна или их высокомерия, которая мешала им спорить. Однако было ясно, что они полны решимости быть варварами до конца. Не имело значения,

92. Чжан Ян использовал удар щитом на звездном монстре. 136. 142. 129. Чжан Ян сразу же скомбинировал горизонтальный размах с его предыдущей атакой, вызывая желтые числа повреждений, которые проплыли над головами всех трех монстров. Без дальнейших указаний от Чжан Яна, группа начала атаку на звездного монстра. Дзинь. Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. 10 огненных колец, диаметром 1 метр каждый, начали случайно появляться на поле битвы. Некоторые появились прямо под ногами игроков, в то время как некоторые вылезли в случайных местах. Следите за тем, куда вы наступаете, напомнил им Чжан Ян. Избежать 10 ям было довольно легко. Все возобновили атаку на монстра со звездой, убив его за очень короткое время. Дзинь, группа, в которой ты находишься, убила королевского гвардейца. Получено 700 ЕКСП, 50 очков групповой бонус. Следующая цель. Продолжайте, приказал Чжан Ян. Дзинь, Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. Еще 10 лавовых ям появилось на поле, и все стали заняты слежением за ними. Внезапно Дадарерда перестал нападать и поднял руки. Индикатор прогресса появился над его головой, и он начал говорить на странном языке. Приготовьтесь. Босс собирается плеваться огнем. Уносите ноги. Чжан Ян повернулся и отошел с фронта атаки босса, потянув за собой солнечного монстра. Дзинь. Дадарерда использовал огнемет. Дадарерда открыл рот и выплюнул более 30 метров пламени. Затем он медленно закрутился и начал свою вращающуюся атаку. Обратите внимание на то, куда вы наступаете. Чжан Ян тянул агросолнечного монстра, скрываясь от атаки босса за ним. Даже с напоминанием Чжан Яна, несколько игроков забыли о ямах лавы под ногами, когда уклонялись от огнемета, заставляя текст повреждений всплывать над их головами один за другим. Дзинь. Игрок цветочные шорты умер. Дзинь. Игрок праведные заповеди умер. Дзинь. Игрок горделивая няня умер. Дзинь. Император пламени умер. Хорошая работа. 4 члена группы умерли в одно мгновение. С другой стороны, если бы не 700 ос воспламенения волос на груди, он уже давно превратился бы в труп. Продолжайте атаку. Чжан Ян не хотел никого критиковать. Поскольку это была их первая битва против этого босса, потери в любом случае были неизбежны. Кроме того, босс будет кастовать ямы лавы каждые 10 секунд. Поскольку они держались в течение 60 секунд, это означало, что в дальнейшем на поле появится 60 лавовых ям, что сделает их распределение еще более хаотичным. И это было только в нормальном режиме. Ямы в трудном режиме хватило бы на 90 секунд с дополнительными 30 ямами, а в героическом режиме продержался бы 120 секунд, покрывая почти все поле этими ямами. Дзинь. Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. 30 секунд спустя на поле было 30 ям. К счастью, скорость активации огнемет была медленней. Дзинь. Группа, в которой вы находитесь, убила королевского гвардейца. Получено 700 ЕКСП, 50 очков групповой бонус. Солнечный монстр некоторое держался, но в конце концов поддался урону от группы. «Поторопитесь и атакуйте босса», – негромко прокричал Чжан Ян. Дзинь. Дадарерда использовал яму лавы. Длительность 60 секунд. Почти одновременно с этим Дадарерда остановил свою атаку, и индикатор прогресса снова появился над его головой. Дзинь. Дадарерда использует огнемет. С 40 огненными ямами на земле, весь ад вырвался на свободу. Дзинь. Игрок «Снежная смерть» умер. Дзинь. Игрок «Непокорный монах» умер. Дзинь. Игрок «Воспламенение волос на груди» умер. Дзинь. Игрок «100 выстрелов» умер. Дзинь. Игрок «Океан отчаяния» умер. Среди бушующего пламени Чжан Ян остался единственным выжившим из своей группы. 1. В режиме «Бросок костей» параметры, которые задает игрок, обычно являются требования, жадность или пропуск. Игроки, которые установили требования, получат наивысший приоритет, и поэтому, если вы выбили 1, когда вы выбрали требование, не имело значения, если кто-то перевернул 100 в жадности, вы все равно останетесь окончательным победителем. В большинстве случаев игровая система препятствует тому, чтобы игрок выбирал требования, если предмет не мог использоваться персонажем игрока. Однако, похоже, это не относится к GOTY Смерцли. Глава 19. Сольное убийство. Чжан Ю, сдавайся. 100 выстрелов посоветовал это, когда увидел, что ОС Дадарерды упал всего на 9%. Давай попытаемся еще один раз. Мы все испытали это сейчас, и конечно,

Он все равно мог использовать двуручное оружие или одно одноручное оружие в каждой руке одновременно. Однако этот патч будет запущен только тогда, когда игроки достигнут 100-го уровня, а это будет как минимум через год. Все были мотивированы, когда увидели силу урона Чжан Яна. Не было никого, кто не наносил бы ущерб в меру своих способностей. Они знали, что они никогда не смогут быть на том же уровне, что и этот сумасшедший, но по крайней мере, они не хотели проиграть всем остальным. С этой установкой, одна за одной волны монстров были уничтожены, и очень скоро, группа достигла первого босса, Черного Когтя. Это был третий раз, когда они видели эту знакомую собачью морду. Черный Коготь, зверь, охраняющий вход в склеп, зеленый, босс уровень, 12 ОС, 72000. По сравнению со средним режимом, его ОС были удвоены, в то время как ранг повысился с черного до зеленого. Фак у него. У него более 70000 ОС. Это безумие. Толстый Хань вытер рот и посмотрел на свою жалкую маленькую белую свинью с 300 ОС. Он не мог не плакать. «Маленький Ян, могу я сделать этого босса своим питомцем? О чем ты думаешь?» Чжан Ян закатил глаза от слов толстяка и сказал: «Этот босс все еще не сложный, у него просто более высокая атака. Плевок ядом теперь будет наносить более 400 урона. Будем надеяться, что он не станет целенаправленно атаковать наших целителей». Благодаря шлему с собачьей мордой ОС Чжан Яна достигли 410 пунктов. Кроме него, только Император Пламени и Снежная Смерть имели выше 400 ОС. Это означает, что как только остальные члены группы столкнутся с плевком ядом, они будут уничтожены. Немного подумав, Чжан Ян сказал: «Бархатистый снег, непременно убедись, что у всех с 320 ОС и выше есть святой щит. Откажись от тех, у кого ОС ниже. Поскольку святой щит может поглощать 80 очков урона, те, у кого есть 320 ОС и выше, все еще едва выживали после плевка ядом. Тем не менее, те, у кого меньше 320, умрут от атаки даже со святым щитом. Поэтому, использование его на них было бы пустой тратой ОС. Поехали». Чжан Ян сделал несколько шагов вперед и использовал рывок, послав его в сторону Черного Когтя. 57. Меч полоснул, и текст с белым значением урона всплыл над головой босса. Черный Коготь быстро оправился от этого и испустил свирепый рык, начав размахивать когтями, чтобы напасть на Чжан Яна. Чжан Ян поспешно уклонился, взмахнув мечом в руке, используя еще одну обычную атаку. 60. Когда его ярость поднялась до 29, Чжан Ян использовал горизонтальный размах. 145. Чжан Ян сдерживался от использования блок, потому что скорость атаки босса на героическом режиме была невероятно быстрой. Даже Чжан Ян не мог обеспечить 100% и краткий уровень уклонения, поэтому он активировал блок, только когда не мог вовремя уклониться от атаки. Дзинь. На вас влияет смертельный взгляд. Стек 1. Полученный урон увеличен на 100%. Длительность 12 секунд. Очень скоро Чжан Ян попал под первый стек смертельного взгляда. Остальные начали атаковать босса, как только Чжан Ян согрел его. Дзинь. На вас влияет смертельный взгляд. Стек 2. Полученный урон увеличен на 200%. Длительность 12 секунд. Спустя 20 секунд Чжан Ян стал жертвой второго стека смертельный взгляд. На героическом режиме атаки Черного Когтя в ближнем бою составляли около 200 единиц, поэтому, вместе с дебафом, Чжан Ян пострадал бы от 600 очков урона, который убил бы его всего за одну атаку даже при пассивном навыке 20% снижения урона. Легко. Как у этого босса может быть такая быстрая скорость атаки? Воскликнул Фантомный День. По его мнению, он был великолепен, если бы смог уклониться от одной из 100 атак. Но казалось, что чем быстрее атаковал босс, тем быстрее реагировали рефлексы Чжан Яна, почти как если бы предел его апгрейда в технике и мастерстве был подобен небесам. По правде говоря, Чжан Ян был далек от полного раскрытия своего потенциала, но с ограниченностью снаряжения и недостаточной ловкостью, он мог выполнить это только на таком уровне. Исключая Чжан Яна, остальные члены группы были крайне обеспокоены тем, что он может быть уничтожен боссом в любой момент. Их напряжение было подобно напряжению канатоходца, где небольшая ошибка означала смерть. Ошибаться – значит быть человеком. Чжан Ян не был роботом, и в конце концов он совершил небольшую ошибку. Он был на полшага медленнее. Роковой полушаг. Наблюдая за массивным когтем, неизбежно приближающимся к Чжан Яну, группа была разочарована. Тем не менее,